Кругосветное плавание Томаса Кавендиша. Слава Фрэнсиса Дрейка гремела по всей Европе и не давала спокойно спать многим морякам и авантюристам. По стопам знаменитого пирата устремились его собратья. Сэр Томас поднимает паруса. Мало кому из последователей Дрейка удалось пробиться дальше экватора. Пока за дело не взялся выпускник христианского колледжа в Кембридже, опытный моряк сэр Томас Кавендиш. Эсквайр. Эсквайр — английский помещик-дворянин. Чтобы снарядить корабли, он продал свое имение. Новую экспедицию вокруг света благословила сама королева. И теплым июльским утром 1586 года три корабля — флагман «Стремление», «Удовлетворение» и «Галантный Хью» — отправились в путь. Проводить эскадру на пристань Плимута пришло всего несколько человек. Поскольку команды судов Кавендиш набрал из моряков опытных, но имеющих весьма смутное представление о семье и домашнем очаге. Выполняя наказ королевы, Кавендиш тщательно наносил на карты берега испанских владений, течения, глубины, ветра, якорные стоянки. Матросы тихо ворчали. Им не терпелось заняться настоящим, прибыльным делом. Но никто не решался выказывать свое недовольство адмиралу. Авторитет сэра Томаса был весьма велик и не подлежал критике. Кавендиш установил на кораблях железную дисциплину, и провинившийся моряк получал отпущение грехов по полной программе. Магелланов пролив. Через 5 месяцев английская эскадра пересекла Атлантику и вошла в Магелланов пролив, которым 8 лет назад в Тихий океан прорвался Дрейк. Промеряя фарватер, Кавендиш осторожно вел корабли по скалистому лабиринту, где их поджидали туманы, коварные течения и подводные рифы. Обрывистый берег достигал в высоту 2000 метров. Вершины утесов были покрыты льдами. Проливные дожди чередовались со снежными метелями и внезапными порывами ураганного ветра. Втянувшись в горловину пролива, англичане с удивлением увидели бегающих по берегу людей, которые кричали, махали руками и стреляли в воздух. Некоторые из них стояли на коленях и протягивали в сторону кораблей руки. Кавендиш приказал спустить шлюпку. Через полчаса на борт флагмана доставили 2 испанцев, бородатых, худых, в истлевшей одежде. Прерывая свою речь рыданиями, они поведали англичанам жуткую историю. После кругосветного похода Дрейка король Испании Филипп II повелел построить на берегах Магелланова пролива крепость, чтобы перекрыть путь английским пиратам в Тихий океан. Сюда доставили 400 солдат, которые возвели форт, дома, казармы. Через год закончились продукты, а помощь из Испании не приходила. Филипп II начал войну против Англии, и ему было уже не до заброшенных на край земли подданных. А прокормиться сами солдаты не могли. Скудная земля в суровом климате не родила, рыбы в водах пролива не оказалось, дичь и крупные животные не водились. Испанцы питались моллюсками, варили водоросли. В суровые зимы нечем было обогреть дома, на скалах рос только чахлый кустарник. Каждое выброшенное морем полено ценилось на вес золота. Люди погибали от голода, холода и болезней. В живых осталось только 24 человека. Они готовы были служить любому, кто спасет их от смерти. Кавендиш пожалел несчастных и взял испанцев на борт. Англичане также погрузили на свои корабли испанские крепостные пушки крупного калибра. В скором будущем эти пушки им очень пригодятся. Волчья стая в испанской овчарне. В феврале 1587 года английская эскадра вышла в Тихий океан и, как стая голодных волков в овчарне, набросилась на испанские торговые суда и города западного побережья Южной Америки. С Испанией шла война. И Кавендиш не стеснялся в выборе средств и методов борьбы с врагами. Пытки, истязания, изощренная жестокость. Удовлетворив первый голод, Кавендиш повел стаю на север. Стремление нуждался в ремонте. Выбрав укромную бухту, корабль вытащили на берег. Команда принялась менять обшивку прогнившего днища флагмана. Удовлетворение и галантный Хью бдительно несли вахту у входа в бухту. Но опасность пришла с другой стороны. Испанский отряд с индейцами общей численностью 300 человек неожиданно напали с суши. Англичане заняли оборону и при поддержке орудий галантного Хью с трудом отбились, потеряв в бою 12 человек. Испанцы с краснокожими союзниками расположились лагерем в нескольких милях и готовились к новой атаке. Кавендиш решил нанести упреждающий удар. Во главе 70 матросов, стремительным и решительным натиском, он ворвался в стан врага. Закрутилась кровавая карусель. После ожесточенного боя испанцы с индейцами дрогнули и в панике бросились искать спасение в горах. Победа досталась англичанам дорого. Погибло еще 32 моряка. Когда стремление спустили на воду, галантный Хью, самое малое судно эскадры, пришлось затопить, чтобы доукомплектовать его экипажем команду флагмана. Манильский галеон. Кавендиш продолжил охоту за испанским флагом. При захвате очередного корабля к пиратам попал в плен испанец-полукровка провансальского происхождения Михаэль Санцеус. Опытный лоцман, авантюрист и пройдоха, он испытывал почтение только к тому монарху, чье изображение видел на монетах в своем кошельке. Кавендиш обещал пленнику свободу, если он укажет английским судам курс к богатому испанскому городу. Провансалец рассказал англичанам о Манильском галеоне и не только получил свободу, но и выторговал для себя 1/20 часть будущей добычи. Осенью в мексиканском порту Салина-Крус ожидали прибытия огромного корабля «Святая Анна» из Манилы, доверху груженного золотом, шелком, слоновой костью, китайским фарфором, благовониями, пряностями и многими другими восточными товарами, суммарная ценность которых составляла 1 000 000 песо. Песо — серебряная монета весом 28 граммов. Кавендиш заявил своим матросам, что не покинет берега Америки, пока лично не потолкует с капитаном Святой Анны. Поджидая богатый корабль, Кавендиш потопил еще несколько испанских судов, разграбил и сжег порт Акапулько. 4 ноября 1587 года у калифорнийского мыса Сан-Лукас англичане заметили долгожданный парус и бросились в погоню. Настигнув тихоходный неповоротливый галеон, они были поражены его мощью и размерами. 708 тонн водоизмещения, в 6 раз больше стремления. 4 палубы, борт толщиной около метра, 70 пушек и 2 катапульты. Многие пираты пали духом, но мысли о 1 000 000 песо вернули им мужество. Кавендиш сходу повел корабли на приступ мастодонта. Нападение внезапно появившихся пиратов оказалось для испанцев полной неожиданностью. Первыми залпами орудий англичане смели с палубы противника такелаж. Галеон потерял управление. Пираты бросились на абордаж, но испанские солдаты успешно отбили 2 атаки. Тогда Кавендиш приказал приготовить к бою трофейные пушки крупного калибра, взятые на борт в Магеллановом проливе. 3 часа продолжалась артиллерийская дуэль, пока разбойникам не удалось проломить ядрами борт галеона ниже ватерлинии. Корабль начал тонуть. Испанцы выбросили белый флаг. Капитан Святой Анны предложил сдачу с условием, что всем испанцам сохранят жизнь. Кавендиш отбуксировал гигантское судно на мели бухты Порто-Сигуро, где высадил экипаж и пассажиров Святой Анны на дикий берег. Снабдил их парусами для пошива палаток и досками для постройки баркаса. Затем пираты приступили к грабежу и очень скоро поняли, что не в состоянии снять с галеона все ценности. Трюмы английских кораблей слишком малы для этого. Пришлось брать только самое ценное — золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, фарфор, тончайший шелк, благородный атлас, благовония и специи. Кавендиш набил трюмы под самую палубу, а на Святой Анне оставалось еще более 500 тонн ценных грузов. Чтобы ничего не оставлять врагу, Кавендиш приказал поджечь испанский корабль, выбрал якоря и отправился через 3 океана мимо мыса Доброй Надежды домой, в Англию. Герой Испании. Не успели пираты скрыться за горизонтом, как у берегов Калифорнии поднялся сильный ветер, погнавший горящий галеон к лагерю испанцев. Помощник штурмана Себастьян Вичиано во главе дюжины матросов вплавь добрался до корабля. При помощи хлынувшего ливня моряки сумели потушить огонь. Ценный груз не пострадал. Испанцы решили починить судно. Они демонтировали обгоревшую верхнюю часть корабля, разгрузили трюмы, разобрали внутренние переборки, нарастили из них борта, подняли на единственной уцелевшей мачте Святой Анны паруса. Под командой Вичиано часть моряков добралась до испанских поселений в Мексике, откуда за оставшимися в Калифорнии людьми и спасенным грузом колониальные власти послали корабли. Себастьян Вичиано получил благодарность короля Филиппа II и прославился на всю Испанию и Америку. Алые паруса сэра Томаса. Путь Кавендиша в Англию оказался тяжелым. Пираты голодали. Под ногами у них лежала гора золота, а они мечтали о хлебе. 9 сентября 1588 года в порт Плимут вошел необычный корабль под пирамидой шелковых алых парусов. Его мачты были обернуты атласом, штандарты с золотым и серебряным шитьем. Поглазеть на невиданное, словно из сказки, зрелище, сбежалась огромная толпа. Матросы Кавендиша сошли на пристань, облаченные в роскошные восточные наряды. У каждого в ушах были драгоценные серьги, на шее золотая цепь, а на грязных пальцах сверкали перстни с изумрудами и рубинами. Третье в истории мореплавания кругосветное путешествие продолжалось 2 года и 50 дней. Этот рекорд скорости продержался 200 лет. Стремление посетила сама Елизавета I. В честь королевы пират дал на борту корабля роскошный банкет, на котором, по замечанию испанского посла, долго похвалялся о своих подвигах. Кроме золота и других ценностей, Томас Кавендиш предъявил королеве составленные им подробные карты заокеанских владений Филиппа II и омывающих их морей. По этим картам повели свои корабли другие английские флотоводцы, создавшие Британскую империю.